Глава 6. Красная тряпка. Вот что привлекло внимание Дежина. Она зацепилась за один из отогнутых ржавых фиксаторов, полоску жести, которыми крепилась к стене толстая связка проводов. Максим заметил, что современная пластиковая гофра соседствовала в этой связке с древней жестяной оплеткой. Тряпка, похоже, что это была чья-то футболка, сиротливо покачивалась от легкого ветерка и была похожа на спущенный флаг оставленной крепости. Впечатление усиливали полная тишина и приоткрытая дверь, врезанная в створку ворот. Внутри царила темнота. Кто-то нашарил выключатель, и холодный белый свет залил помещение. Узкий и короткий коридор, разделенный пополам сварной сталью решетки. Оперативники переглянулись. Каждый из них встречался с такой и не раз в следственных изоляторах, в тюремных разделителях и других им подобных местах. Запиралась решетка на банальный замок, который косо болтался в железном ухе раскрытой двери. В стороны от решетки расходились коридоры, а за ней, в тупике, имелась запертая железная дверь. «Тут инструмент нужен», — поделился очевидным один из ребят Гречина. Максим не стал тратить время на закрытую дверь и нырнул в правый коридор. Судя по размерам здания, помещений в нем должно быть много. То, что Максим увидел, вполне совпадало с его ожиданиями. Пустота, разгром, хруст мелкого мусора под ногами, на полу следы тяжелого оборудования, снятого со своих мест, остовы длинных столов. Понять, что тут происходило, вот так сходу, оказалось невозможным. Все разбиралось в спешке, только это и было ясно. Возле входа завизжала болгарка, и Дежин поспешил обратно с мыслью, что здесь нужна бригада экспертов-криминалистов. Может быть, им удастся определить, чем занимались арендаторы. За железной дверью скрывалась узкая кишка странного коридора. Дежин переглянулся с одним из озадаченных оперативников. Судя по всему, у того в голове тоже не складывалось, как такой длинный коридор мог здесь оказаться. Бывший склад, впрочем, часть его и сейчас явно использовалась по назначению, судя по оставленным в пустых залах следам, был длинным, но не слишком широким. Отогнав невольно возникшую мысль об искривлении пространства или, хуже того, о коллективном помешательстве, Максим шагнул в темный тоннель. Оперативник последовал за ним и, недолго думая, точным ударом ноги сбил на землю лист обычного профильного железа, которым оказалась обшита железная рама коридора. Лист с грохотом свалился, и в прямоугольную дыру хлынул солнечный свет. Максим высунул голову наружу. За зданием без окон, из которого они только что вышли, скрывалось второе, не такое длинное. В нем окна имелись, но были зарешоченными, небольшими и располагались необычно высоко, почти под крышей. К нему-то и вел крытый железным листом переход. «Да тут жили!» — изумленно воскликнул Стеблин, морщась от запаха, довольно сильного и непривычного, когда вся группа миновала переход. Максим вздохнул. Света с ее обонянием разложила бы ему состав этой вони за несколько секунд. Сам же он, кроме амбре многих немытых тел, смог уловить только слабо знакомый аромат каких-то специй. В четырех больших комнатах обстановка была совершенно одинаковой. Стояли двухъярусные кровати рядами, между ними громоздились узкие шкафы, разоренные, выпотрошенные, сдвинутые с мест. У заляпанных жиром столов возле стены высилась гора посуды. Черный след на полу очерчивал место, где стояла плита, но ее самой в комнате не было. Крохотная душевая и туалет на два унитаза — вот и все удобства. Железные двери запирались снаружи на внушительный запор. В полуподвале комнат было меньше, и одна из них тоже служила кому-то жильем. Другие, по всей вероятности, предназначались для охранников. «Сколько людей из арендаторов имели пропуска на территорию завода?» — спросил Максим у растерянного Стеблина. «Точно не скажу, но немного», — Есть запросы в бюро пропусков и данные на КПП. Отлично. Нужно вернуться. Да, да. Мелко закивал обрадованный такой возможностью коммерческий директор фармкома. На звонки Максим не отвечал, и это меня расстроило больше, чем хотелось признать. Что можно делать в половине восьмого утра? Сердито и раздосадованно думала я. Но потом вспомнила вчерашний визит неприятного гражданина из какой-то там службы и то, что Максиму, по всей вероятности, сейчас может быть действительно не до меня. От этого стало еще хуже. Я проверила тварь в десятый раз за утро. Она скромно жалась к потолку, как ни в чем не бывало. Вот только я потеряла уверенность в том, что действительно могу ее контролировать. В голове крутились мысли, одна страшнее другой. А что, если это она меня контролирует? С самого начала. И я просто делаю то, что ей нужно, как марионетка, и воображаю себя укротителем тигров. Но как же тогда то, что она перестала нападать на людей? А разве перестала? В 9 часов пришла доктор, и я переключилась на весьма бессвязные объяснения того факта, что умудрилась полностью поправиться за ночь. На то, чтобы врач смогла поверить своим глазам, приборам и экспресс-анализам, ушло несколько утомительных часов. Зато я узнала, что тварь избавила мое горло не только от внутренних повреждений. Пропали отеки и даже синяки. Интересно, а зрение она мне вернуть не может? Доложив Гречину обо всем увиденном на опустевшем объекте, который арендовал некто Олег Верняков, Максим никак не мог отделаться от мысли, что этот самый Верняков уже встречался ему совсем недавно и одновременно был совершенно уверен в том, что впервые услышал сегодня эту фамилию. Дежин предложил полковнику помощь своих ребят. Пробить по базам самого Вернякова, его фирму и фирму, охранявшую арендованный объект. Ведь пока вся группа шерстит фармком, заняться этим некому, а время идет. На успех Максим не слишком рассчитывал. У Гречина были совершенно иные цели, нежели распутывание хвостов убийств в уюте и захоронение в лесополосе. Но полковник неожиданно дал добро. Выйдя в коридор, Максим включил телефон, собираясь позвонить Василию, и обнаружил 5 пропущенных от Светы и 3 от майора Великого. Неожиданно острая вспышка радости от того, что она думает о нем, волнуется, смутила Дежина только на миг. Мысли метнулись к звонкам майора. Что могло случиться? Быстро отправив Свете голосовое сообщение «Все в порядке, я приеду вечером», Максим перезвонил Великому. «Доброе утро, майор». «Доброе», — отозвался Великий пыхтя. Судя по звукам, он торопливо шел куда-то. «Что случилось?» «Капитан». «Я звонил вам, потому что сейчас собираюсь на допрос к одному очень интересному персонажу, который уже несколько дней молча парится в СИЗО. Еду к нему, потому что утром получил интересную информацию. Это касается Дениса Иванцова». «Что за персонаж?» — мгновенно отреагировал Максим. «Помните, я искал источник, из которого Иванцов мог получать наркотик?» Неделю назад наши оперативники взяли некоего Вениамина Орехова на передаче небольшой партии того самого вещества, которым приторговывал Иванцов. Мои ребята нашли его бывшую жену, которая живет в соседнем с уютом доме, и выяснили, что в последнее время у Орехова появились деньги, и он стал захаживать к бывшей и к сыну. Где он сейчас живет, женщина не знает. Но угадайте, откуда был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины незадолго до развода пару лет назад? «С фармкома?» — предположил Максим, нисколько не сомневаясь в ответе. «Именно. Дело в том, что новый наркотик пополз по стране. Его уже обнаружили в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и даже на Дальнем Востоке. Промышленные объемы? Вы думаете...» Максим лихорадочно пытался представить себе, что легальное предприятие, обложенное сотнями проверок в год, под носом у контролирующих органов всех мастей, начнет производить наркоту в промышленных масштабах и не смог. А потом его осенило. Верняков и арендованные им склады. Я пока не знаю, что думать, но основания для подозрений у меня есть. Вам не кажется, что к фармкому слишком много нитей? Согласен. Максим покрутил в пальцах незажженную сигарету. Курить хотелось ужасно, но повсюду пестрили проклятые таблички с перечеркнутой крест-накрест сигаретой. «Слушайте, майор, возьмите меня с собой на этот допрос». Быстро объяснив Гречину, что обнаружилась связь Ломакина с производством наркотиков прямо здесь, на фармкоме, Дежин получил разрешение отправиться на допрос. Полковник только кивнул, сухо и по-деловому, словно не сомневался в способностях Максима. В другое время это могло ему польстить. Как ни крути, а Гречин был фигурой непростой. Но не теперь. Сейчас его гнал знакомый охотничий азарт. Зуд, который не пройдет, пока все точки в этом безумном деле не будут расставлены по местам. Задержанный Орехов оказался плюгавеньким мужичком с неаккуратной плешью на темечке. Под документом ему было всего 43 года, а выглядел на все 50 с гаком. Дежин молча разглядывал его, пока майор Великий готовился к допросу. Орехов заметно нервничал, то и дело бросая быстрые взгляды на Максима. Его явно смутило присутствие второго следователя. «Так, гражданин Орехов», — скучным тоном забубнил майор. «Допрос проводится в присутствии сотрудника Следственного комитета, капитана юстиции Дежина Максима Сергеевича. Все показания будут внесены в протокол и могут служить аргументами в суде». «А чего меня судить?» — не выдержал Орехов. «Я сказал уже, не мой был пакет. Попросили, на пузырь дали, вот я и отнес». «Я бы вам поверил, Вениамин Львович, только продать свой товар вы решили не тем людям». Максим уже знал, что взяли Орехова на спецоперации, и купцы были подставными. «Ничего не знаю!» — отрезал Орехов и поджал узкие губы, отчего его рот превратился в длинную кривящуюся щель между впалыми небритыми щеками. «Надоел ты мне!» — сокрушенно вздохнул Великий. «Вот, капитан, приступайте. Пусть он теперь Следственному комитету голову морочит». Услышав последние слова, Орехов встрепенулся, а Максим едва удержался от усмешки. Майор оказался артистом, что надо. «Следственный комитет?» — почти испуганно протянул Орехов. «А что я такого?» «Нет, постойте!» «Ты почему с завода ушел?» — неожиданно спросил Дежин. «Куда ушел? Я не ушел!» — начал Орехов и осекся. «За пьянку уволили!» — продолжил он после заминки. — Значит, не ушел. — Ну, не совсем. Вытянутая яйцеобразная голова на тощей шее Орехова слегка подрагивала. Жидкие грязные волосы прилипли ко лбу. Он переводил взгляд с майора на Дежина, явно не зная, у кого искать помощи. — Лучше сам расскажи, Вениамин. Если заставишь меня тратить время, узнавая, ты потом горько пожалеешь. Грозно насупившись, заявил Дежин. «Да что рассказывать-то?» — взвыл в конец растерявшийся Орехов. «Где взял пакет, который пытался оперативникам втюхать?» «Украл!» — отчаянно выкрикнул Орехов неожиданно высоким голосом. «А чего? Машинами возят и ничего им, а мне, значит, сразу срок?» Дежин и Великий переглянулись. «Где украл-то? На фармкоме?» Сочувственно подтолкнул размякшего от обиды Орехова Максим. «Как же ты туда попал?» «Не, не на самом заводе, на старых складах. Я там работаю». «Ага», — уверенно поддакнул Дежин. «Кем же ты там работаешь?» «Так, смотрю за желтопузами, чтобы не бузили, убирали за собой, да на работу вовремя вставали и не отлынивали. Ты, капитан, не думай, это я с виду хилая, а рука у меня тяжелая». «Про желтопузых поподробнее», — потребовал Дежин. «Кто такие?» «Азиаты, вьетнамцы, мелкие такие. Они в цехах работают сменами, да на складе». «Живут где?» Дежин сам себе напоминал охотничьего пса, который вот-вот ухватит добычу. «Да там же и живут. Я их караулил, на смены поднимал. Смотрел, чтобы продукты были, чтобы срач не разводили в боксах. Но они все равно свиньи, хоть и послушные, как дети». «Ты что, вьетнамский знаешь?» — С сомнением посмотрел на Орехова Максим. «Зачем?» — удивленно отозвался тот. «У них десятники в каждой смене. Чуть-чуть говорят по-нашему, а понимают и вовсе хорошо. Особенно если тычка дать». «Так зачем же ты воровать-то стал? Надоело работать?» «Не», — опустил голову подследственный. «Какой-то шухер случился. Я такие вещи носом чую. Сначала куда-то пропали Трофим с Матвеем. Мы в одной комнате жили. Только они в подвале, в лаборатории работали. Потом пожар был или на вроде того. Воняло там очень. А после что-то на заводе люди как мухи дохнуть стали. И все возле нашей конторы. И вьетнамцы шестеро, бах и нету. Никто даже не болел. Но я и решил, что пора. А тут как раз суета началась, демонтаж. Я и смылся под эту лавочку». «Что производили в цехах?» — спросил Максим, скорее для проформы, потому что картина прояснилась окончательно. «Как что? Таблетки эти? Я, правда, сам не видел, как там их делают. Меня-то в цеха не пускали, но желтопузики мне приносили же. За пивко, за жрачку». «А ты, значит, Иванцова в уют толкал?» — негромко поинтересовался до сих пор молчавший майор. «Вы и это знаете? Да там и было-то всего два раза. Потом кафе закрыли, говорят, бармена того убили?» Максим проигнорировал вопрос Орехова и задал свой. «А что за лабораторию ты упомянул?» Орехов пожал плечами. «Шут ее знает. Стыл в подвале каком-то. Не знаю, где именно, там мои сокамерники трудились. Они не местные были, без доков. Их никуда не отпускали с территории. Да и не особенно-то они распространялись. Все жаловались на профессора какого-то, а потом исчезли в одну ночь». У Максима перехватило дыхание от внезапной мысли. Он достал телефон и открыл файл с фотографией неизвестного, убитого в уюте вместе с Иванцовым. Личность этого человека так долго не давала ему покоя, что от предчувствия дрогнула рука, когда он протянул телефон Орехову. «Ты этого человека знаешь? Так это ж Матвей! Чего-то он неважно выглядит». «Ты, Орехов, или дурак, или везунчик. Ломакин чем занимался?» «Лом? Да не знаю. Он часто ошивался там, но чтобы что-то делал. Так, надзирал за надзирателями скорее. Мог по шее надавать кому угодно. Он вообще-то не слишком нормальный какой-то. Псих, но тихий. В себе. А, еще шефа возил. Иногда». «Вот тебе шанс, Вениамин». Дежин быстро переглянулся с майором, надеясь, что тот поймет его правильно. «Бери бумагу, ручку, пиши сочинение на тему, как я работал в ООО «Кантон», со всеми именами, фамилиями и событиями, которые можешь вспомнить. Сойдет за признательное. Суд может проявить снисхождение. Статья у тебя серьезная, подвела тебя жадность. Сколько в том пакете было? Килограмм? 1000 таблеток. Паник Орехов. Пиши и надейся на лучшее».